Целыми стаями слетались эти барышни к своим знакомым у князя Адоевского. Бывало, спросишь, кто они такие? Скажут, такая-то живет у княгини Марии Ивановны, такая-то у княжны Лизаветы Федоровны. Нельзя себе представить их детского добродушия. Разговор их был невинный лепет первого возраста. Они меня чрезвычайно любили, осыпали ласками, и, будучи сами пристрашные лакомки, и меня подкармливали вареньями и пастилой. Сладко мне о них воспоминания. Изредка попадаются ныне такого рода женщины, и я всегда встречаю их с сердечным удовольствием. Дому Адоевских останусь я всегда благодарен за приятные минуты, в нем проведенные. Хотя, впрочем, меня, свежего мальчика, довольно оригинального, любили там и тешились мной среди единообразия жизни, как забавляются обезьяной, карлицей или попугаем. Князя Адоевского благодарить мне нечего. Он, кажется, не любил мой пол, я же был не совсем ребенок, и он всегда на меня косился. Когда после воротился я в Москву уже взрослым мальчиком, то не мог быть принят в этом доме, где, видно, наблюдались все строгие правила гаремов. Мне было весьма трудно уговорить сестру сделать первое посещение княгини Адоевской. С каждым днем она более дичала, но решилась, наконец, сие сделать, чтобы поблагодарить за оказанные мне ласки. В разговоре о затруднениях, куда бы меня лучше пристроить, была призвана на совет мамзель Дюбуа. Она рассыпалась в похвалах пансиону госпожи Форсевиль, своей единоземки. Мне чрезвычайно хотелось учиться в университетском пансионе, но французский язык, коим преимущественно и почти исключительно говорили тогда высшие сословия, был вывеской совершенства воспитания. Я на нем объяснялся плохо, а воспитанники университетские не славились его знанием. Это заметила мамзель Дюбуа, прибавляя, что из рук госпожи Форсевиль молодые люди выходят настоящими французами. Рассуждая, что мне предназначено быть светским и военным человеком, а не ученым и юристом, сестра моя нашла, что действительно лучше отдать меня к французам. Видно, на роду у меня было написано «не получить основательного образования». Исполнение намерения предать меня в руки мадамы замедлилось на несколько дней по случаю тревоги, в которой находилась вся Москва и особенно свита графа Салтыкова. Ожидали скорого прибытия императора, полки собирались на маневры, и все исполнены были страха, надежд и любопытства. Я стоял с трепетом 10 мая 1798 года на Тверской, подле дома главнокомандующего, когда Павел I в нескольких шагах проехал мимо меня. Он сидел в открытой коляске со своим наследником и с улыбкой кланялся. Безобразием его я был столько же поражен, как и красотою Александра. В продолжении 6-дневного пребывания своего в Москве он всех изумил своей снисходительностью. Щедротами он удивить уже не мог. Войскам объявил совершенное свое удовольствие. Шефа одного полка, который был действительно очень дурен, он наказал только тем, что ничего ему не дал, но не позволил себе сделать ему даже выговора. Всех же других завешал орденами, засыпал подарками. Никто не мог постигнуть причины такого необыкновенного благодушия. Узнали ее после. Любовь, усмиряющая царя зверей, победила и нашего грозного царя. пылающие взоры известной Анны Петровны Лопухиной растопили тогда его сердце, которое в эту минуту умело только миловать. Графу Салтыкову пожаловал он 4000 душ в Подольской губернии, а всех адъютантов его, в том числе и зятя моего, произвел следующие чины. В пансионе, в который, наконец, отвезли меня, воспитывались дети обоего пола под непосредственным наблюдением содержательницы его.